Глава 29. В лабиринтах тьмы. Я догадывалась, стоило мне увидеть Эмирана, настолько истощенного и обессиленного одного. Шанс, что сумеречник покинул Фарна, а сам просто ушел, был безмерно мал, ничтожен. Только острая нужда могла заставить их разделиться, или случай. Нетерпение и беспокойство толкают меня засыпать Эмирана вопросами, но тот потратил восстановленные крохи сил на защиту грота. Изможденно закрыв глаза, сумеречник погружается в тревожный сон, даже не погасив магической лучины. И я понятия не имею, достаточно ли их у нас. Мне приходится воззвать к терпению и ждать. Я выключилась в гнезде грифа и лежу, разглядывая спящего мужчину. Глубокая борозда пролегла меж бровей, и темные круги надежно завоевали место под глазами на посеревшем лице. Я бережно перебираю его волосы, улыбаясь, вспоминаю, как прозвала его одуванчиком. Когда Эмиран начинает мычать и порывисто дышать во сне, обнимаю его, пытаясь прогнать тяжелый сон. Я окончательно принимаю свои чувства к сумеречному магу и осознаю, насколько он стал мне близок, проник глубоко, до самого сердца. Я буду вынуждена оставить его, не знаю, увижу ли вновь. Тяжело, но не могу подвести и должна справиться с возложенной на меня задачей, куда более легкой, чем предстоит сумеречному магу. Души не встречаются просто так, Эви. Не встречаются. Я могла бы сетовать на тяжелые обстоятельства, но при других мы бы никогда не сблизились и не узнали друг друга. О том, что мы не найдем Фарма, думать не хочу. Но неподвластная мне и настырная, как юркий червяк, мысль копошится в голове, подсказывая, что огневика могли не просто убить, а забрать душу. Надеюсь, красноволосого мага не постигла участь страшнее смерти, и более того, лелею надежду, что он жив. Еле тлеет лучина. Один час сменяется другим. Наверное, уже под утро я засыпаю. Внутри горы неважно, какое время, день или ночь, здесь многое перестает быть ориентиром. «Эви!» — нарочито бодро встречает меня голос Эмирана, как только я просыпаюсь. «Я вижу, как дрожат твои ресницы. Мы должны двигаться дальше. Расскажи мне о том, что с тобой произошло, а я поведаю тебе о наших злоключениях. Сейчас мне так тепло и уютно в объятиях мага. Немного твердо на каменном полу, но терпимо. Горячее дыхание щекочет макушку. Небольшой кусочек счастья во тьме. Пора, с сожалением выдыхаю я. Хотелось бы зависнуть в это мгновение, задержать его на несколько лучин, продлить как можно дольше, до того, как на нас обрушится очередная беда. Не верю я, что дело завершится гладко, не после всех потерь. Пора, соглашается со мной Эмиран, и мягко подталкивает, побуждая подняться. Усевшись, я кратко пересказываю события с того мига, как меня схватил огненный гриф, заканчивая спуском вниз. Мне невероятно повезло, насколько умны здешние падальщики. Гриф притащил мешок и, понятия не имея о его содержимом, хотел обменяться на уцелевшее яйцо, это так и останется загадкой. «А что произошло с вами?» — спрашиваю я, а сама боюсь слышать ответ. «Некроманты оказались сильны, Эви, как мы и помыслить не могли», — глухим голосом произносит мужчина, задумчиво уставивший в стену. «Кукол было очень сложно упокоить. Я не мог нащупать связей, чтобы разрушить. Совсем иная магия управляет ими. Потусторонняя, та, что за чертой жизни. У меня мурашки ползут от его слов. Мой туман их плохо берет, как и отсечение головы. Мы резали их на мелкие части, а они продолжали ползти в нашу сторону, чтобы убить», — вспоминает Амиран сражение, становясь все мрачнее. «Волосы шевелятся на загривке от его слов, и я неосознанно кутаюсь в теплый плащ, как в защитный кокон. Значит, кроме кинжала, который ты дал мне, у тебя есть еще припрятанное оружие?» Хочу выяснить я, когда полностью осознаю сказанное. Понимала, что у Амирана и Фарна есть оружие, кроме магии, но не видела его у них. Амиран снимает с пояса непонятный продолговатый предмет. Хлесткий взмах, и кусок металла превращается в клинок с изящной рукоятью. Сталь мерцает приглушенным светом, местами становясь прозрачной. Я открываю рот от изумления. Сумеречный клинок. Магическое оружие сумеречников. Очень смертоносное. Басни про подобное оружие вовсе не басни, как оказалось. Сколько сумеречников владеют ими? Точно немногие. Вспоминаю, что видела похожий предмет у Фарна на поясе. Значит, он обладатель огненного меча? Еще одно движение, и клинок гаснет в руке мужчины. Фарн выдохся, как и я. Пришлось экономить магические силы. С куклами мы кое-как разделались, и с одним некромантом. Вот пошли амулеты, потом стяжатели. Подоспевшая новая нежить навалилась толпами, давя нас к воде. Заново переживает сумеречник битву у реки. Потом оставшиеся два некроманта кинулись на нас с мечами. Пришлось отбиваться. Так мы и пропустили атаку воздушника, подкравшегося сбоку. Нас с огневиком снова оглушило. Когда я очнулся, увидел, как некроманты утаскивают Фарна. Я чуть не отправился на ту сторону, Эви. А может, ты был там какое-то время? Амиран вытягивает запястье, демонстрируя тонкую полоску черного металла, связью букв. Я помню его, только браслет был светлый, почти белый. Теперь, выполнив свою работу, он стал бесполезным. Браслет сработал, вылечив меня. За огневиком бросаться было самоубийственно. Мне и так повезло, что душу мою не забрали на поле боя. Тьма прибрала себе сильнейших в служение. Меня могли сделать марионеткой и без жертвоприношения. Пришлось принять трудное решение заняться поисками Фарна после того, как найду тебя и восстановлюсь. Какой толк погибнуть сразу? Я выжил остатки стяжателя силы, только бы добраться до места, где чувствовал тебя. Амиран расстегивает рубашку. Печать Врана почти растаяла на его груди, оставив еле заметные поплывшие очертания на золотистой коже. «Скоро я совсем не буду чуять тебя, Эви», — замечает маг, его глубокий голос на моем имени немного проседает. «Не скрою, сначала я злился, когда обнаружил ее, а потом было приятно чувствовать тебя так хорошо, детка, ощущать твои эмоции, постигать тебя. Амиран», — шепчу я, теряясь, что ему сказать. «Я знаю, Эви, знаю. Как только закончу здесь, воспользуюсь мерцанием, не переживай обо мне», — одобряюще произносит он. «Нам нужно подкрепиться». Ем, почти не понимая вкуса. И это я, кому всегда приходится сдерживать свои пристрастия к вкусной еде. Если бы не моя прежняя работа и потребность быть юркой и легкой, давно бы раздобрела, как жена трактирщика таверны Миско и Клёцки. Ловлю себя на том, что в памяти яркими образами все чаще всплывают эпизоды моей жизни в Ронхельме, будто я прощаюсь с ней. Аоника, она думает, я мертва. Туда, где я потерял Фарна, возвращаться не станем. От нас этого и ждут. Не пройдем мы там, Эви. До того были слишком самоуверены. Да и кто бы мог подумать, что в марионетках столько сильных магов. Но бессмысленно посыпать голову пеплом. Мы уже здесь. Амиран расправляется с остатками своей внушительной порции. Для восстановления магических сил ему требуется трапезничать за двоих живых. Вернемся к тому месту, где зашли в гроты, и пойдем налево от входа в сторону чистилища темнокнижников. Как только обнаружим нужное место, ты унесешь артефакт домой, Эвара». Амиран открывает ладонь и создает из сумрака часть трезубца, переданную провидцами Брайонена. Внимательно разглядываю. В месте, где мы находимся, длинная сеть тоннелей и гротов спрятана в сопках, и наружу не проглядывает ничего, кроме темнеющих входов. А там, куда нужно, светящиеся окна и конструкции каменных арок четко выдают жилые ярусы. Целый город притаился на одном из склонов трезубца. Окно, где находится артефакт, несложно узнать. Оно располагается выше остальных, и в нем будто клубится тьма, вырываясь хлопьями наружу. «То самое окно!» — шепчу я. «Мне нужно сюда!» — сглатываю горькую слюну. «Да, именно так показалась обитель темных нашим провидцам, и они объединили свои видения», — подтверждает мужчина. «Доберемся до первых окон, и ты вылетишь наружу. Будь внимательна, мы не знаем, есть ли там огненные грифы. После того, как меня утащили в гнездо, я точно буду более осторожна». «Снаружи рассвет», — оповещаю я мага. «Надолго ли? Но способность определять время вернулась ко мне. В мертвых землях дар странно ведет себя, то возвращаясь, то пропадая. Как и почта сумеречного мага, отказывается работать, когда так нужна. Не самое удачное время для нас. Низшие умертвия днем прячутся в гротах, да и остальные покинули свои убежища только из-за нашего присутствия. Но мы больше не можем ждать. Не бойся, Эви, я распознаю врага до того, как он приблизится к нам. В погиблых землях я научился лучше их определять». Амиран убирает остатки еды в котомку, проверяет сохранившиеся амулеты, рассовывая их в пояс. Почтовый футляр снимает и убирает. Здесь от него больше толку нет. «Местные грифы обладают весьма странными повадками. Сумку твою я потерял, когда меня вырубил воздушник». Задумчиво разглядывает он мой драный мешок. «Обыскал и осмотрел, что мог». А оказывается, котомку забрал падальщик и принес тебе. Не слышал я ранее о таком. Я угрожала грифу разбить его яйцо. Вот он и нашел выход, как меня выпроводить из своего дома. Дернув губами в легкой улыбке, я принимаю за свои амулеты. Погружающий в сон, перекладываю в пояс. И второй, создающий стену огня. Обычные в моей деятельности взорвать дверь, наложить путы, тоже укладываю близко под руку. Не знаю, что может понадобиться. Следом переодеваюсь в последнюю чистую рубашку, которую я наматывала на голову, защищаясь от светила. Хмык мужчины раздается в ответ. «Он не знал, с кем связывался, когда утащил тебя в гнездо». Несмотря на тяжесть нашего положения, шутка сумеречного мага вызывает новую улыбку. «Пусто!» Амиран снимает защиту и замирает на удар сердца, прощупывая магией неприятеля снаружи, и первый ныряет в узкий лаз. «Я ползу следом, преисполненная решимости. Без происшествий мы добираемся до входа в тоннели и ступаем на новый для себя путь. Движемся почти вслепую, и только слабая лучина, плывя в воздухе перед магом, немного освещает нам путь и не дает мне завыть от страха. Остаться в этих коридорах под гнетом камней, в одиночку, да в кромешной тьме, я потеряю разум в первые же часы нахождения в толще каменной породы. К тому же появившийся назойливый запах затхлости, чада, приторный от ароматических масел и восковых свечей и местами разложения наводят дурноту. Сумеречник останавливается так резко, что я влетаю в его спину, утыкаюсь носом ему в рубашку в районе лопаток. Мужчина, обернувшись, прижимает меня к стене и гасит лучину. Не дергаюсь, когда он кладет ладонь мне на рот. Я вовсе не доверяю себе, ведь к нам приближается толпа нежити из 6 особей. Мы ждем, когда они поравняются с нами, заполняя наши легкие мерзким запахом тухлятины и плесени. Амиран вначале накидывает вуаль тишины, одной рукой делая плавный жест вверх и движением вперед набрасывает сизый туман на всю нежить разом и снова приказывает лучине гореть. У мертвия издают пронзительный вой, в то время их корежит, уменьшает и засушивает на глазах, пока они не собираются в неказистые неподвижные скопления на полу. Погиблые земли научили сумеречного мага быстрее ориентироваться и убивать жителей Трезубца. Мужчина отнимает руку от моего рта, и мы завороженно смотрим, как от бывших у мертвей отлетают души, светясь яркими огоньками в темноте. Вблизи можно разглядеть 4 фигурки людей и пару двуликих волков. Одни горят ярче, совсем недавно попав в плен проклятой земли, другие более тускло. Пещеры не помеха душам, и они исчезают, коснувшись неровного верхнего свода. Следующие часы пути по коридорам проходят по похожей схеме, пока мы не натыкаемся на помещение, спрятанное за сколоченной из досок дверью с грубыми проржавевшими накладками железа. Амиран, приложив ладонь к дереву, замирает, считывая магический след. И, не предупредив, молча распахивает дверь и вламывается внутрь. А оттуда вырывается пальник от свечей и мерзкая вонь трав. Они так бьют в нос, что мне с трудом удается сдержать приступ кашля. Я осторожно ступаю за порог, закрыв нос рукавом рубашки. В середине комнаты плоский алтарь для жертвоприношения и алтарь с уже не бьющимся сердцем. На камне тело бывшего хозяина сердца. Об этом говорит его вскрытая грудная клетка. Я выдыхаю, когда становится понятно, что это не Фарн. Будущий несостоявшийся бездушник. На глазах лежащего беловолосого мужчины, скорее всего Инсгольца, плоские камни. Он полностью раздет, на теле нарисованы непонятные символы, а вокруг лежат тлеющие пучки трав. От них и идет тошнотворная вонь. Прислужник темных книг, проводящий ритуал, уже мертвый лежит рядом с алтарем, а вокруг него черной лужей растекся плащ. Клинок Амирана свершил правосудие. «Марионетка», — коротко произносит сумеречник, — хладнокровно одним движением отделяя голову от тела на плоском камне. Обратить вспять ритуал уже не получится, а в руках некромантов проблем прибавить нам может. Амиран хватает горшок с водой со стола у стены и заливает тлеющую траву. Затем проверяет ящики и находит большой лист. Это исчерченный с множеством исправлений, потрепанный план тоннелей и гротов. Даже если многое изменилось, это внесет небольшую ясность, куда мы идем. На плане разыскиваем комнату ритуалов, отмеченную на схеме свечой и кинжалом. Она первая от входа, через который мы зашли в тоннели, но далеко не последняя. На лучин 10 план перекочевывает в мои руки для изучения. Старательно запоминаю, что могу. Воспользоваться обычным способом с зарисовкой времени нет. Загасив свечи, мы покидаем помещение. Я с огромным облегчением. Очень уж тягостное состояние в этом месте. Идем дальше. С трудом переставляю ноги, будто из меня уже выкачали жизнь, а сумеречный маг впереди меня ровным шагом прокладывает путь. Я направляю внимание на то, чтобы не оступиться и не упасть. До ночи, позволив себе один небольшой отдых и перекус днем, мы крадемся по бесконечным коридорам и ярусам логова неприятеля. Уничтожаем тех, кого встречаем на пути, зачищаем комнаты, присваивая себе амулеты, которые нам могут пригодиться в борьбе с теми, кто их изготовил. Так как темп неспешный, Амиран успевает немного восстанавливать магическую силу, не опустошая себя. Все чаще использует амулеты и свой клинок для уничтожения противника, сохраняя магическую энергию. И он, и я понимаем, что Джамилу и другим скоро станет ясно, мы живы и нагло уничтожаем служителей тьмы прямо в их доме. После заката Амиран использует один из амулетов буров, создавая шар внутри каменной породы, что позволяет отдохнуть подольше. Я настаиваю охранять сон сумеречника, ведь всю работу делает он, а я молчаливо следую за ним и мало чем могу помочь. Когда мужчина спит, я снова изучаю карту. Если она правдива, впереди лаз в соседний коридор. После него необходимо преодолеть два поворота налево, а потом направо, и мы окажемся у нужного окна. Как высоко мы поднялись над землей. На крыльях я преодолею два яруса вверх и окажусь перед тем местом, где клубится в слепке тьма и должен находиться артефакт. Проснувшись, Амиран заставляет спать сопротивляющуюся меня. А когда через час я распахиваю глаза, мне приходится снова впихивать в себя еду под пристальным взглядом мужчины. Прежде чем мы покидаем убежище, он крепко прижимает меня к себе, целует жадно, не обращая внимания на то, что мятные пластины у нас закончились, и о чистке зубов можно только мечтать. Я теряюсь, заслышав его слова, которые Амиран порывисто шепчет, крепко прижимая к себе. «Люблю тебя, Эва, помни об этом». Я не смело молчу, глотая набежавшие слезы, сильнее вжимаюсь в тело мужчины, не стесняясь того, что его рубашка мокнет от моих слез. Несколько лучин, таких коротких, истекают, вынуждая нас разомкнуть объятия. Беспрепятственно добравшись до того самого вожделенного окна, Амиран снова останавливается, поднимая руку ладонью в сторону коридора. «К окну, Эви, и замри там!» За небольшим оконцем еще светло, но очень пасмурно, небо затянуто плотными низкими тучами. Совсем немного света льется внутрь, но он позволяет разглядеть, как из темноты тоннеля выныривает знакомая фигура. Когда ее освещает лучина, плавающая в воздухе рядом с Амираном, я хочу кричать. В глазах красноволосого мужчины пляшет огонь, но большой ужас вызывает мертвой маской застывшее лицо. Маг огня поднимает обе руки, и их тут же обнимает пламя. Оно набирает силу, ревет, скапливаясь плотным шаром. «Эви, улетай! Ты знаешь, что нужно делать!» — не своим голосом произносит Амиран, вставая на пути огневика. В его левой руке формируется сизый шар, а в правой просыпается сумеречный клинок, благородно звеня. Прижав пальцы к губам, пячусь к окну, не в состоянии принять то, что я вижу. Моя котомка глухо падает на пыльный пол. Прежде чем обернуться и вылететь, краем глаза замечаю, как марионетка гасит один огненный шар, и в его правой руке тоже вырастает меч только из огня. Девушка внутри вранного тела кричит от затмевающего разум отчаяния. Я делаю небольшой круг, пытаясь разглядеть через маленькое отверстие в стене, что происходит внутри. Амиран и тот, кто совсем недавно был Фарном, вступили в бой, который для одного из них наверняка станет последним.